Глава третья. Надвигаются тени. Юмика. Господин в черных одеждах подошел ближе к костру, и оранжевые отсветы упали на его фигуру. Он поражал худобой. Лицо его было осунувшимся и вытянутым, а сквозь бледную, тонкую, как бумага, кожу на руках просвечивали кости. Казалось, некая сила высосала из него всю жизнь. Лицо было выбелено краской, губы и глаза подведены черным. Незнакомец навис над нами, точно жуткий призрак смерти. Я невольно задумалась. Если он вдруг умрет, а его дух останется бродить по земле, заметит ли кто-нибудь разницу? «Простите за вторжение», — проскрежетал господин. Взгляд его темных глаз, холодный и бесстрастный, задержался на мне. Я содрогнулась. «Надеюсь, ничего важного. Мы вас не отвлекли?» «А где Акама-сан?» — спросила я, и он выгнул бровь, тонкую, словно чернильный росчерк. «Он бы обязательно предупредил нас о том, что вы рядом. Что вы с ним сделали?» Господин в черном кивнул в сторону дерева. Я подняла взгляд и увидела Акама среди ветвей. Его руки и ноги были крепко привязаны к стволу, а рот заткнут кляпом. На соседней ветке сидел один из шиноби, положив себе на колени лук Ронина. «Увы, мы никак не могли допустить, чтобы ваш друг заранее сообщил о нашем визите», — сказал господин. Акама дернулся, силясь вырваться, и сердито посмотрел на чужака. «Не хотелось бы, чтобы у вас сложилось неправильное впечатление, будто мы обыкновенные разбойники, что шастают под покровом ночи. Не волнуйтесь, это временная мера». Он вскинул руку, и шиноби, сидевший на ветке рядом с Акамой, мгновенно повернулся к Ронину и перерезал веревки. Пока Акама освобождался от пут и, вынув кляп изо рта, сыпал ругательствами, таинственный воин растворился во мраке, повесив лук Ронина на соседнюю ветку. Узел тревоги, затянувшийся у меня в животе, ослаб, но самую малость. Нас по-прежнему окружались десяток шиноби, и это не считая господина в черном одеянии, остановившегося у костра. От него веяло магией, древней, но накопившей мощь, как накапливают со временем смертельный яд некоторые грибы. «Это еще как понимать, Каге?» — ледяным тоном осведомился Дайсука. Аристократ не сдвинулся с места. Так и остался сидеть, прижавшись спиной к бревну. Но обе его руки лежали на рукояти меча. «Это территория клана Неба, а до границы земель Таю всего несколько часов пути. У вас нет здесь власти, и вы не вправе нападать на нас, точно мы какие-то мелкие разбойники. Если не предоставите необходимые документы, вынужден буду потребовать, чтобы вы покинули это место». На губах высокого незнакомца появилась неприятная усмешка. «Боюсь, этого я сделать никак не могу, Тайо-сан», — сказал он. Его голос прозвучал одновременно и довольно, и обиженно. «Позвольте представиться. Меня зовут Каги Наганори, и я здесь по поручению даймё клана Тени, самой госпожи Ханшу». Рейка вскинула голову. «Наганори?» — эхом повторила она. «Верно». Каги одарил ее хищной улыбкой. И Чуско, сидевший рядом с хозяйкой, снова зарычали и оскалились. «Кажется, девчушка самая умная из вас», — подметил он. «Хотя, может, еще кто-нибудь обо мне слышал». «Уж точно не я», — сказала Акама. Ронин вышел в центр круга шиноби, осклабившись, точно рассерженный пес, готовый броситься на любого, кто подойдет слишком близко. «Жду, пока не расскажут, чем тут восхищаться». «Акама-сан», — Рейка метнула в Ронина предостерегающий взгляд. «Каги Наганори, верховный маг клана Тени, главный Мадзуцуши семейства Каги». «Именно», — подтвердил Наганори. Теперь его темные глаза смотрели на Акамы. «Но если тебе, Ронин, хочется зрелищ, я с радостью удовлетворю твое любопытство. Впечатлишься ли ты, если я сделаю так, что твоя тень будет плясать без твоего участия? Или если ночной Ками ослепит тебя до конца твоих дней?» Он поднял ладонь, и над ней тут же завихрился клубок чернильного мрака. «А может, достаточно будет проклятия тьмы, которое будет гасить любой свет на твоем пути всю твою жизнь?» «Вы не в том положении, чтобы сыпать угрозами, Наганори-сан», — тихо и спокойно произнес учитель Дзира, сидевший по другую сторону от костра. «Да и вряд ли вы нас выследили, чтобы запугать какого-то неизвестного Ронина. Зачем вы здесь?» Наганори фыркнул и опустил руку вместе с клубком мрака. «Как я уже сказал, на задание нас отправила госпожа Ханшу. Прошу прощения за вторжение, но нам строго наказали перехватить вас, пока вы не добрались до границы Тайо». Мадзуцуши обернулся и смерил меня пронзительным взглядом. «Мы пришли за Амёдзи. Госпожа Ханшу требует ее присутствия». «За мной?» — спросила я, похолодев. На мне по-прежнему было красно-белое одеяние, в котором я выступала перед императором. Но это была лишь уловка, способ проникнуть во дворец, чтобы найти учителя Дзира. Ведь крестьянок, ронинов и служительниц храмов туда просто так не пустили бы. Никакой Амёдзи, таинственной колдуньей-прорицательницей, я не была. Но в тот вечер предстала перед императорским двором и самым могущественным человеком в стране. Если бы я не смогла убедить его в том, что я и впрямь вижу то, что другим неведомо, нас бы всех казнили. Мне потребовались недюжинная удача и чуточка лисьей магии. И в итоге император не только поверил моему выступлению, но и предложил стать его личной Амёдзи. Я вежливо отказалась, но, по всей видимости, слава обо мне и об императорском предсказании разлетелось дальше, чем мне бы хотелось. Фрагмент рукописи, спрятанный под одеждой, обжег мне кожу, и я сжала кулаки, чтобы пальцы невольно не потянулись к артефакту. «Но зачем?» — спросила я Наганори. «Чего от меня хочет госпожа Ханшу?» «Это уже не мое дело. Сами спросите у нее, как доберемся». Сердце тревожно заколотилось, но вовсе не из-за его слов. Именно госпожа Ханшу отправила Тацуми в храм Тихих Ветров за волшебным свитком. Неужели она догадалась, что артефакт у меня? Нет. Будь это так, Мадзуцуши вряд ли стал бы со мной разговаривать. Скорее, мне бы просто перерезали горло во сне. И все же вторгаться на территорию Каги, когда их даймё прилагает столько усилий, чтобы отыскать свиток, — сомнительная затея. «Если там ничего важного, я, пожалуй, откажусь». «Боюсь, мне придется настаивать». Мадзуцуши вскинул руку, и воины, притаившиеся в темноте, угрожающе шагнули вперед. Дайсаке вытянулся по струнке. Акамы приподнял лук, а собаки громко зарычали. «Я не хочу кровопролития», — хлопнув в ладоши, сказал Наганори. Но мы так или иначе отведем девчонку к госпоже Ханшу. Все, кто окажет сопротивление, будут казнены за вмешательство в дела клана Тени. На вашем месте я был бы поосторожнее с угрозами, Кагисан, подал голос Дайсаке, и Мадзуцуши настороженно сдвинул брови. «Госпожа Юмака находится под моей защитой, а нападение на Тайо — это преступление против императорской семьи. Уверен, госпожа Ханшу не горит желанием вступать в войну с кланом Солнца». «Дайсуке-сан», — я с удивлением взглянула на аристократа. «А еще ее защищает святилище Хаяты», — добавила Рейка, и подняла руку, зажав между двух пальцев Афуду. Чу и Ко выскочили вперед, закрывая собой хозяйку. Их глаза в полумраке сияли золотым и зеленым. «Увы, мы не можем отпустить ее с вами. Пускай этим мы и выкажем неповиновение самой даймё Каге». «Да», — подхватила Камы с недоброй ухмылкой, накладывая стрелу на тетиву. «Если вам нужна Юмака, сперва разделайтесь с нами». «Вот это дерзость!» — возмутился Наганори, и шиноби, окружившие нас, вскинули мечи. «Не буду я тратить время на пререкания с ронином и простолюдинами». Маг из клана Тени поднял руки, и вокруг него заклубился мрак. Даже свет от костра и тот померк. «Госпожа Ханшу отправила нас за девчонкой, и если вы будете чинить нам препятствия, мне придется положить этому конец». «Погодите!» — я вскочила и повернулась к магу. Клинки шиноби тут же устремились в мою сторону. «Я пойду с вами», — сказала я. От этих слов внутри у меня все сжалось. Но если отказ грозил кровопролитной битвой с кланом Тени, стоило выбрать меньшее зло. И пускай встреча с госпожой Ханшу сулила серьезные неприятности, мне не хотелось втягивать остальных во вражду с семейством Тацуми. Нас уже окружила целая толпа шиноби, а неподалеку наверняка затаились и другие. Да еще этот Мадзуцуши. Я сильно сомневалась, что Наганори насылал на врагов цветочки с бабочками. Разве что черных бабочек, пожиравших души, что тоже не слишком-то успокаивало. К тому же, встретившись с госпожой Ханшу, возглавлявшей клан Тени, я получу возможность побольше узнать о Тацуми и о том, как вырвать его душу из когтей демона. Я шагнула к Наганори, подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Я пойду с вами», — повторила я. «Если госпожа Ханшу послала за мной, я поговорю с ней. Тацуми, прости меня. Надеюсь, ты продержишься до тех пор, пока я не найду выход». «Юмака!» Рейка выступила вперед. Так резко, что ее собакам пришлось отскочить в сторону. «Пускаться в это путешествие очень нежелательно», — проговорила она, выразительно вскинув брови. Служительница храма явно намекала на бесценный артефакт, который я прятала под одеянием Амёдзи. «Если ты все же решилась отправиться с ними, я пойду с тобой». «Рэйко-сан, не стоит», — начала я, но она пригвоздила меня тяжелым взглядом. Точно так же смотрел на меня Денги, когда заставал за какой-нибудь шалостью. Я прикусила язык. Дайсаке тоже поднялся, медленно, с достоинством, мгновенно приковав к себе внимание собравшихся. «Я тоже настаиваю на том, чтобы сопроводить Юмэко-сан», — сказал он. «Я поклялся ее защищать и не хочу покрыть себя позором, нарушив обещание. Куда бы она ни пошла, я пойду за ней до самой смерти или до той поры, когда я стану уже не нужен». «А я ее Йодзимба», — сказала Акаме. «Телохранитель повсюду следует за своим клиентом. Так что я с вами». Он усмехнулся, покосившись на Наганори, словно подбивая его на возражение. «И плевать, что мне кто скажет». Я посмотрела на мага, ожидая, что он воспротивится, но Наганори только улыбнулся. «Вот это преданность!» — проговорил он одновременно насмешливо и настороженно. Его взгляд, холодный и бесстрастный, точно у змеи, задержался на мне. «Служительница храма, забывшая о чести пес Ронин и аристократа ее, все жаждут шагнуть с вами прямиком в неизвестность». «И за какие заслуги вам платят такой верностью, Амёдзи?» «А может, я вовсе не Амёдзи?» — предположила я. «Может, на самом деле я переодетая принцесса Ками?» Маг клана тени хохотнул. «Вот уж в чем сильно я сомневаюсь», — сказал он, а потом протяжно выдохнул и взмахнул рукой. Шиноби у него за спиной встрепенулись и с дружным шелестом убрали мечи в ножны. «Что ж», — продолжал Наганори, — «если ваши спутники еще не передумали, пусть идут с нами в замок Хакумэй. Ни у кого язык не повернется сказать, что клану Тени недостает гостеприимства. Вы все будете почетными гостями Каги». Он снова улыбнулся, но приятного в этой улыбке было мало. Так мог улыбаться человек, который что-то знает и заранее злорадствует. «Уверен, госпожа Ханша с удовольствием примет вас». «Значит, отправляемся в край Каги». Рейка нахмурилась. «Надеюсь, вы привели с собой лошадей». Территория клана Тени находится на южной границе Ивагота, за владениями клана Солнца и клана Земли. Это без преувеличений дальний конец империи. Туда ведь добираться не одну неделю. «Профану? Уж конечно!» В голосе Мадзуцуши зазвучало бахвальство. «А зачем, по-вашему, госпожа Ханшу прислала к вам меня, а не отряд пеших воинов, а Сигару? Пойди мы пешком, и впрямь потратили бы много дней. Но мы используем необычные методы». Он приподнял широкий рукав, и на землю упала длинная тень. «Для тех, кто изведал тропы мрака, расстояния не страшны. Главное — не сгинуть по дороге». «О! Наконец-то загадочные россказни, которыми так славятся Каги! Я так их ждал!» — воскликнул Акаме и покосился на Дайсаке. Наганори поджал губы и опустил руку. «За мной!» — скомандовал он и отвернулся. «Приближается утро, а путь до замка не столь уж близок даже для тех, кто идет окольными путями, как и мы. Госпожа Ханшу ждет нас».